Черный маг императора 10, глава 1. Машину потряхивало на ухабах, а вместе с ней и мы подпрыгивали на сиденьях как мячики. Пару раз удары были настолько сильными, что я влетел головой в потолок. Так что теперь я на всякий случай держал одну руку над головой в качестве подстраховки. Вскоре тряска понемногу успокоилась. Не то, чтобы мы выехали на хорошую дорогу, просто она стала достаточно терпимой. Можно было даже разговаривать без риска прикусить язык на очередной кочке. Меня просто распирало от желания узнать, что там интересного прихватил в подземелье Ибрагим. Лишь только присутствие в машине Жемчужникова и водителя из нашего наемного отряда сдерживало меня от того, чтобы не наброситься на турка с расспросами. Хоть бы показал ненароком, так нет же. Вместо этого призрак одолевал меня вопросами про коргу, которую я прикончил возле дерева. К этому моменту я ему уже дважды рассказал все с подробностями. Особенно его впечатлил момент с ее внезапным появлением из ствола дерева. Да что там, по правде говоря, я тогда тоже изрядно прифигел. Я знаю нескольких тварей из искажений, которые могут маскироваться таким вот образом, рассуждал он, размышляя над новой информацией. Ну мимики еще, понятное дело, куда без них. Но про карк я такое впервые слышу. О таком нам даже в черном плюще не рассказывали. Видимо, эти какие-то особенные были. Понятное дело, особенные, если они людьми питались, хмыкнул Жемчужников. Надо будет с Воробьева бутылку хорошего коньяка стребовать за нашу помощь. У меня до сих пор одежда ароматами того места пахнет. Как бы выкидывать не пришлось. В этот момент машину сильно качнуло. Причем это явно была не кочка. Больше похоже на сильный порыв бокового ветра. Вот только откуда ему здесь взяться? Все-таки не в чистом поле едем, а в окружении деревьев, которые стояли вдоль дороги плотной зеленой стеной. А вот здесь ветерок гуляет, хмыкнул водитель, вцепившись в руль покрепче. Чуть на обочину не выкинуло. Того и гляди, ураган начнется. Но это был не ураган. Сначала я подумал, что мне показалось, но сейчас был уверен, начинается магический шторм. Воздух вокруг нас стремительно заполнялся яркими разноцветными искрами. Они были похожи на пыль, которая превращалась в сплошное волшебное облако, и сейчас мы мчались прямо сквозь него. «Твою мать, магический шторм начинается», — прорычал дядя Игнат, нервно осматриваясь по сторонам. «Только его нам еще не хватало для полного счастья. Такое ощущение, что нам мало развлечений для одного дня». Тем временем видимость вокруг резко падала. Я посмотрел назад, пытаясь понять, как далеко от нас вторая машина, в которой ехали остальные члены нашей команды. До них было примерно метров 100, но расстояние быстро сокращалось. Мне кажется, они пытались нас догнать. «Шеф, надо переждать, я ни черта не вижу», — сказал водитель Жемчужникову. К этому моменту дорогу было практически не видно, и он сбросил скорость до минимума, чтобы не влететь в какое-нибудь дерево. «Если сейчас остановиться прямо здесь, то у нас будет очень большой шанс дождаться искажения на свои головы», — сказал Ибрагим. «Учитывая силу магического шторма, есть риск нарваться на большую опасность. Ну а если будем ехать дальше, то точно разобьемся к чертовой матери. Тогда все без голов останемся», — недовольно прошипел дядя Игнат. «Тормози, Илья». Водитель врезал по тормозам, и в этот момент прямо перед нами ударило сразу несколько молний. Перед машиной появилось белое сияние метров 5 в высоту. «Я же говорил, что нарвемся на искажение», — воскликнул Ибрагим таким тоном, как будто разгадал ребус, над которым бился несколько месяцев. «Ни разу не видел магический шторм», — восторженно сказал Кайсаров, глядя на разорвавшее перед нами пространство огромное белое сияние. «Значит, это и есть искажение. Вот оно какое. Мы сейчас пойдем в него?» «Надеюсь, нет», — сказал я. «Вовремя мы остановились. Сейчас Илья отъедет немного назад, чтобы оно нас случайно не втянуло в себя. Кстати, призракам бродить по искажениям противопоказано», — сообщил Ибрагим Данилу. «Запросто может разорвать на куски. Я бы на твоем месте вылез из машины и, пока он не закончится, держался подальше от этого места». В это время Илья осторожно сдавал назад и с удивлением смотрел на меня в зеркало заднего вида. «Все наемники в нашем отряде знали, что среди владельцев есть такой парень со странностями, которого зовут Максим Темников. Иногда он бывает весьма своеобразным. Вот только одно дело знать и совсем другое – привыкнуть к тому, что я иногда веду себя немного необычно. Как сейчас, например, он-то призрака не видел, а привыкнуть к человеку, который иногда непонятно с кем разговаривает, это непросто. Хотя можно, дядя Игнат же привык как-то. Вот сейчас без лишних вопросов понял, кому были адресованы мои слова. Услышав слова Ибрагима, Кайсаров не стал заставлять повторять ему еще раз, так что мгновенно вылетел из машины и очень правильно сделал. Промедли он еще хоть несколько секунд, очень может быть, что больше я бы своего некрохирурга не увидел. Потому как нам в задний бампер впечатался наш второй внедорожник, что было вполне ожидаемо, с учетом отсутствия нормальной видимости. От сильного удара сначала вдавило в сиденье, а потом мы все дружно полетели вперед, прямым ходом в искажение. «Охренеть можно!» — услышал я крик Дриана, затем перед глазами вспыхнуло, почувствовал знакомое легкое покалывание по телу, и мы вылетели на дорогу внутри искажения. «Ну как на дорогу?» Скорее это было больше похоже на извилистую колею, которая пролегала сквозь большую поляну взметнувшихся вверх каменных сосулек, похожих на пещерные сталагмиты. Только эти были идеально ровной формы и одинаковые по высоте. Пока мы осматривались, наша доблестная группа поддержки на второй машине решила, что если уж начали таранить наш внедорожник, то нужно довести дело до логического конца. Новый удар сотряс нашу машину. Она рванула с места и влепилась прямо в сосульку. Удар был такой силы, что каменная пика разорвала передок нашей машины на две половинки. Двигатель ушел вниз, лобовое стекло мгновенно покрылось сеткой из трещин, а я снова впечатался лицом в спинку переднего сиденья. Только на этот раз мне повезло меньше. Я хорошенько приложился носом и из него теперь хлестала кровь. «Вот зараза», – пробормотал я, вытирая кровь рукавом своей магической брони. «Терпеть не могу, когда кровь из носа идет, пока ее остановишь. Максим, ты там живой?» Услышал я сдавленный голос Жемчужникова, которого зажало между панелью приборов и передним сиденьем. «Полный порядок», — ответил я, а Ибрагим тем временем уже успел выбраться из машины и орал на призраков. «Банда клоунов, дебилы, вы чуть не убили Жемчужникова и Темникова», — раздавались его крики. «С такими помощниками и врагов не надо, это Федя, идиот». Послышался звонкий Катин голос, говорила: «Не пускайте его за руль, болван безмозглый, какой дурак тебе права выписал, так не видно было ни черта, истеричка», орал басом в свое оправдание громобой. «Откуда я знал, что в задницу им въеду, а второй раз тоже не видел», поддержал ее турок. «Вы поехали и я поехал, чего на месте стоять», сказал Федя. «Это автоматически произошло, как-то само собой». В этот момент громкий треск сотряс машину, и я увидел ткача, который практически выдрал переднюю дверь на нашем внедорожнике. Видимо, пока Ибрагим раздавал остальным на орехи, Виктор решил выяснить, почему мы не выходим из машины. «Ох», — простонал Жемчужников, когда призрак вытаскивал его наружу. «Кажется, ногу подвернул, падла». Я попробовал открыть дверь, и к удивлению мне это удалось без всяких проблем. Хотя странно, мне показалось, что ее тоже немного погнуло. Ткач усадил барона на землю, а я осмотрелся вокруг, пытаясь понять, куда это нас занесло. «Макс, ты чего башкой вертишь? Давай ауры быстренько активируй», — разнервничался Дриан. «Забыл, где находишься?» «Точно. Вот что значит редко ходить по искажениям. Я уже и забыл железные правила безопасности, которые нужно было соблюдать при их посещении, первое из которых говорило о том, что для начала нужно наложить на себя все полезные эффекты, а потом уже глазеть по сторонам». Окружив себя разноцветными аурами, я вновь вернулся к обзору окрестностей. В отношении искажений работало нерушимое правило: чем больше оно похоже на место, из которого ты сюда пришел, тем менее опасных тварей можно было найти внутри него. Если за то время, пока я их не посещал, никаких существенных перемен не произошло, то здесь нас ждут большие неприятности. Пейзажи вокруг были совершенно не похожи на дорогу, которая шла через залитый солнечным светом лес. Здесь, кроме одинаковых каменных пик, был лишь туман вокруг, серое небо и пирамида, которая была от нас примерно в паре километров. Пока я осматривался, призраки прекратили ругаться и вытащили из машины Илью, который был без сознания. Похоже, он крепко приложился головой. От сильного удара об стекло его лоб был рассечен до крови, но в остальном жизнь Ильи была вне опасности. Самое главное, что дышит, резюмировал Жемчужников. Остальное ерунда. У него башка твердая, как кирпичи, не такое переживал на моей памяти. Что будем делать, Игнатий Михайлович? Спросил у барона Ибрагим и посмотрел в сторону пирамиды. Доводить дело до конца или вернемся обратно? Вернуться назад для меня самый идеальный вариант, ответил он и посмотрел на меня. Вызвали бы ратников, пусть они с этим искажением разбираются. Я и так, как вспомню, что Максим мог остаться в двух сестрах, нервничать начинаю. Не хватало еще здесь на ровном месте в историю вляпаться. Тем более, что их Воробьев хотел вызвать. Вот как раз и заскочит по пути. Все равно будут мимо ехать. Пока Жемчужников говорил, я размышлял, как будет лучше поступить. Единственно правильного варианта не было. С одной стороны, лучше валить отсюда, если сразу понятно, что искажение не будет легкой прогулкой. Но вот с другой, энергия лишней не бывает, это раз. Кроме того, нельзя забывать про вороний амулет. Думаю, что от карги он напитался полностью. Ну а если нет, снова искать источник, почему сейчас не попробовать добыть еще немного пищи для него, чтобы уж наверняка, тем более, что расклад очень неплохой, так что, вороний амулет, это два, дядя Игнат, я предлагаю уничтожить проклятие в этом искажении, сказал я и кивнул в сторону пирамиды, к тому же, вся наша команда в сборе, какие могут быть проблемы, пока будем дожидаться ратников. Отсюда твари в наш мир могут просочиться. Нельзя просто так из него уходить. Максим Александрович верно говорит, согласился турок. Искажения очень нестабильны. Никогда нельзя заранее знать, когда из него гости полезут. Обычно несколько дней проходит, но это не всегда работает. Вот и подождем снаружи. Зачем лезть на рожон? Спросил он. Хотя, если попробовать взять внезапностью, может быть, вообще обойдемся без шума и пыли? В этот момент само искажение разрешило наш спор. Земля под нашими ногами начала дрожать. Со стороны пирамиды послышался звенящий звук. Он стремительно нарастал и вскоре заполнил все вокруг. Это было очень неприятно. Такое ощущение, что тебе в голову вставили хрустальный колокольчик и теперь им непрерывно звонят. Судя по лицам всех остальных, звенело не только в моей голове. Лишь только громобой удивленно смотрел по сторонам, не понимая, что происходит. Вот же тип. Даже звуки с ним работали не как с остальными. Какой мерзкий звук, недовольно сказала Катя. У меня сейчас мозги взорвутся от вибраций. Ребята, вы чего напряглись? Спросил Федор. Ну дрожит земля немного, что здесь такого? Тем временем звук становился все громче и неприятнее. Когда у меня начали постукивать зубы, я не выдержал, активировал один из мечей и со злости шарахнул по ближайшей каменной сосульке, которая еле заметно подрагивала. В какой-то момент мне показалось, что это она издает этот мерзкий звук. Меч легко срубил половину пики, словно это был не камень, а сухая ветка. Сначала ничего не произошло, но спустя несколько секунд звук изменился. Не знаю, как это могло быть, но факт остается фактом. Теперь он уже был не таким чистым и звонким. Пока я раздумывал, как быть дальше, случилось вот что. Громобой без всяких объяснений понял, что произошло после того, как я разрушил одну из сосулек и решил подключиться. Раздался громкий треск, а с неба в землю ухнул огромный огненный шар. В воздух взлетели тысячи обломков каменных сосулек. Хрустальный звон мигом прекратился, а от места падения заклинания в разные стороны начала расходиться звуковая волна. Одновременно с этим вокруг начали взлетать в воздух эти странные каменные штуки, которые разлетались на мелкие части с хрустальным звоном. Мы смотрели на все происходящее с открытыми ртами как завороженные. Выглядело все это очень впечатляюще. Даже Дариану понравилось, хотя Мора было не просто удивить, охренеть просто. Поделился он своим впечатлением в тот момент, когда все это достигло своего апогея и казалось, что даже воздух вокруг и тот звенит. Вот это славно бумкнуло. Все это продолжалось несколько минут, а затем стало тихо, настолько, что тишина начала давить на уши. Облако каменной пыли постепенно оседало и картина произошедшего начала проявляться яснее. Везде было одно и то же. Куда ни посмотри, везде лишь изломанные каменные сосульки, которые валялись вокруг. Целой не осталось ни одной. Одним выстрелом Федор разделался со всеми сразу. Однако, какая гнетущая тишина, сказал ткач. Да, без шума и пыли не получилось, Игнатий Михайлович, констатировал Ибрагим. Ну, по крайней мере, земля под ногами дрожать перестала, уже хорошо. В этот момент в той стороне, где стояла пирамида, что-то раскатисто треснуло. Затем еще треснуло, теперь уже немного громче. По-моему, там что-то трещит, сказал громобой, и в этот момент пирамида начала рассыпаться. Бух-бух. И ломается, амиго, добавил Каштан, глядя на тучу черной пыли, которую подняла в воздух ломающаяся пирамида, а потом вновь стало тихо, даже еще тише, чем было. Если прошлая тишина была просто давящей, то это просто оглушало. «Интересно, мы здесь у них уже все разрушили или кое-что еще все-таки осталось?» – спросила Катя. «Хороший вопрос», – сказал дядя Игнат. «Но меня больше волнует другое. Судя по всему, в той пирамиде кто-то жил. И если это так, то мне очень любопытно, остался кто-то в живых после этого или нет. Пока не проверим, не узнаем», – ответил на его вопрос турок. «Мне приходилось бывать в нескольких искажениях, в которых я видел подобные сооружения. Там обычно живут всякие твари типа многоножек, огненных муравьев и всякого такого. Они всегда поразительно живучи. Тем более, что искажение совсем не похоже на место, из которого мы в него пришли. Намекаешь, что тут должны быть какие-нибудь гигантские огненные муравьи?» — спросил я у него, наблюдая, как туча пыли над пирамидой понемногу оседает. «Можно и так сказать», — ответил он. «Хотя остается маленький шанс, что нам все-таки повезло и теперь мы единственные, кто есть в этом искажении. Тогда нам останется только исследовать развалины и собрать трофеи». Я указал мечом в сторону пирамиды. «Если проклятие уничтожено, от него должен был остаться магический кристалл. Вряд ли мы его найдем под развалинами», — сказал Болотников. «Или будем все разбирать. Да завтра провозимся. Не переживай, я его быстро найду», — уверенно сказал я, зная о том, что там обязательно будет непоглощенная мной энергия, которую я почувствую. Она всегда остается от уничтоженных проклятий, не думаю, что этот раз станет исключением. Я сделал шаг и наступил на каменные осколки, которые громко хрустнули под моим ботинком. В этот момент со стороны пирамиды донесся противный писк. Похоже, Ибрагим оказался прав, с насекомыми просто так не разделаться. Наверное, какой-то мухожук там все-таки остался. Очень может быть, что даже не один. «Слышали?» – спросил Ибрагим. «Я же говорил, что они хрен сдохнут, за здорово живешь. Порву как тузик грелку», — прорычал Громобой и решительно шагнул в сторону пирамиды. От автора: «Дорогие читатели, напоминаю, что начиная с сегодняшнего дня мы вновь переходим на ежедневный режим выкладки. Пока никаких выходных. Не забудьте добавить книгу в библиотеку и подписаться на автора, чтобы не пропустить обновления. Ну и конечно же, прошу не забывать ставить лайки и оставлять комментарии. Еще раз благодарю вас за поддержку». Глава 2. Все вокруг было засыпано осколками сосулек. Практически невозможно было сделать шаг, чтобы не наступить на них. Поэтому все время, пока мы шли к пирамиде, нас сопровождал громкий хруст, который разносился во все стороны. Но теперь об этом не стоило беспокоиться, понятное дело. После того, что мы здесь устроили, вряд ли в этом искажении осталось хоть одно живое существо, которое не догадалось о нашем приходе. К моменту нашего ухода Илья еще не очухался, поэтому в целях безопасности мы его положили в машину, которая протаранила нас. Во-первых, у нее все стекла были на месте. Во-вторых, в отличие от нашей, все двери в ней закрывались. Кто знает, вдруг парнем кто-нибудь вздумает полакомиться, пока нас не будет, а забраться в закрытую машину будет непросто. По крайней мере, для начала еще нужно догадаться, что разбить стекла – это самый быстрый и легкий путь, а для этого нужно мозги иметь. Обычно у тварей в искажениях как раз с этим не очень хорошо. Тем временем странный писк становился все громче. Хотя мы еще никого не увидели, сомнений в том, что на развалинах пирамиды кто-то был, не оставалось. Должен же там кто-то пищать. Мы с Жемчужниковым, как всегда, шли в самом хвосте нашей компании. Позади нас был лишь Болотников, которому Ибрагим поручил прикрывать нас со спины, если что. Сам турок шел прямо перед нами и с каждой минутой нервничал все сильнее. То и дело оглядывался, проверяя, все ли с нами в порядке, и нервно осматривался. «Ты чего головой вертишь, Ибрагим?» – спросил я у него, когда он в очередной раз обернулся, чтобы посмотреть на нас. «Думаешь, что мы потеряемся? Так нам пиявка не даст с пути сбиться». «Не нравится мне этот писк», – ответил он. «Очень не нравится». «Ну да, мне тоже как-то не очень», — сказал дядя Игнат. «Я бы предпочел что-нибудь повеселее послушать, что-то более мелодичное, легкий рок, например. Такие звуки могут издавать демопендры», — продолжил турок. «И если это они, то нужно быть очень осторожными». За время общения с Ибрагимом я уже привык к тому, что он не склонен преувеличивать или преуменьшать угрозу. Обычно он всегда говорил как есть, независимо от ситуации. Поэтому я был уверен, если бывший убийца чудовищ считает, что нужно смотреть в оба, значит, так оно и есть. Я покрепче сжал мечи и на всякий случай проверил, все ли ауры на себя повесил. Не хочется в последний момент узнать, что я забыл какую-нибудь мелочь, из-за которой меня достанет какая-то демопиндра. Кстати, насчет аур. Нужно будет по возвращении домой обязательно провести беседу с Люфицером и Дрианом насчет их усовершенствования. Если разобраться, у меня нет ничего такого, что могло бы защитить от вражеского заклинания. По сути, у меня был некропокров, который умел пить кровь из моих врагов, и благословенный щит, призванный их ослаблять. Все это, конечно, прелестно, вот только когда дошло до дела, оказалось не очень полезно. Ведьма же умудрилась меня прикончить. Почти. Выходит, что за мою сохранность отвечала лишь броня из змеи кожи, которой снабдил меня император, и все на этом. Так не пойдет. Не могу же я еще и закрытый шлем себе из змеи кожи заказывать. Артемий Крюков мне такой сделает, в этом я не сомневаюсь. Вот только в шлеме будет неудобно мечами размахивать, а значит, это плохой вариант. Нужно заклинание. Хрусть, хрусть, хрусть. Каменные осколки хрустели под ногами, а Ибрагим тем временем рассказывал Жемчужникову, чем опасны демопиндры. Ну и мне заодно. Остальным было не очень интересно. Громобою, который широко шагал впереди нашего отряда и насвистывал популярный веселенький мотивчик, уж точно было совершенно плевать, кто там пищит. Что-то вроде скалопендры, только намного опаснее, говорил турок. Иногда просто огромные попадаются. Мне однажды метров в 15 длиной попалось, точнее нам. Я тогда еще убийцей чудовищ был. Мы за одной такой втроем пошли, а в итоге вдвоем остались. Одного парня так и не откачали. Яд у них очень сильный. Неужели никак спасти не удалось? Спросил я. Вас же трое было. Вроде бы живых хватало, чтобы и помощь оказать, и до целителя дотащить. Угу, мрачно согласился Ибрагим. Людей-то хватало, а вот мозгов и опыта еще маловато было. Понятие «дотащить до целителей», как вы говорите, с демопиндрами не работает. Там сразу противоядие нужно в глотку вливать. Причем как минимум пару штук, а лучше три, как оказалось. Да ладно, неужели одного не хватило? Спросил Жемчужников. Ибрагим, только не говори, что каждый убийца-чудовищ не берет с собой на задание хотя бы один эликсир противоядия, никогда не поверю. Я и не говорю, ответил призрак. Говорю же, мозгов нам не хватило. У каждого с собой эликсир был. Вот только эта падлюка одному из нас походный рюкзак со всеми зельями разбила. Тогда еще ни у кого из нас не было привычки пузырьки только из бронестекла покупать. Да и денег на них особо не было. Кстати говоря, это вообще первая демопиндра была, с которой я дрался. Первая и самая крупная. Далась она вам, сказал я, подводя итог этой истории. Зачем вообще к ней сунулись, если нормальное снаряжение не могли купить? Эх, Максим Александрович, вам легко рассуждать. Когда на плечах броня из змеи кожи надета, мне показалось, что ему вдруг стало весело. А мы тогда совсем зеленые были. Ни денег, ни экипировки приличной. Одно лишь желание прославиться и разбогатеть. Почти как у всех выпускников черного плюща. Если только не считать одаренных дворян, которые в это заведение ради острых ощущений поступали. Вот потому и пошли. Знаете, сколько ее яд стоит. Так-то она вообще тварюка редкая. Не каждый год попадается даже. Ня, честно ответил я. Что-то не припомню, чтобы мы эликсиры с этим компонентом делали. Потому что из него очень сильные яды готовит, которыми в вашей лавке не торгуют. Вот потому и не помните, объяснил Ибрагим. Вот как начнете на черном рынке всякими запрещенными эликсирами торговать, тогда и с этим компонентом познакомитесь. Даже не думая об этом, мальчик мой, на всякий случай предупредил меня Дриан. Мы же с тобой темные маги, а не разбойники с большой дороги. К тому же дворяне. Ты чего это переполошился? Удивленно спросил я у Мора. Больно надо мне на черном рынке приторговывать. Ко мне в Китиши без этого полиция почти каждый месяц приезжает. На всякий случай сигнализирую, что я против, ответил мой друг. Хрусть, хрусть, хрусть. Да, жаль твоего приятеля, задумчиво сказал барон после некоторой паузы. Терять друзей – это самое паршивое дело. Если, конечно, это именно друзья. Расскажите как-нибудь, спросил я и посмотрел на дядю Игната. Я просто обожал истории, которыми он иногда делился со мной и Лёшкой Нарышкиным. Всегда что-то такое, что обязательно запоминалось навсегда. Он был богат на разные истории, иногда веселые, иногда не очень, но ни одна из них не забрала наше с княжичем время впустую. «Как-нибудь расскажу», — пообещал он, — «когда настроение будет подходящее». «Угу, понятно. Значит, за каким-нибудь торжеством, между делом, Подходящее настроение у дяди Игната обычно бывало, когда он с Лешкиным отцом вино пил. «Тихо всем», — сказал Ибрагим и поднял руку вверх. «Хрусть, хрусть, хрусть, громобой, ты что, глухой, стой, тебе говорят», — прикрикнул на него турок. «Чего еще?» — обернулся здоровяк и, видя, что все застыли, тоже за мерой прислушался. Писк прекратился, выразила общую догадку Серебро, и все дружно повернули голову в сторону пирамиды. Теперь она уже была практически рядом. Нас от нее отделяло всего каких-то шагов 100, а, может быть, и того меньше. Вокруг в самом деле была тишина. Поначалу меня раздражал этот дебильный писк. Теперь вот бесило, что вновь стало тихо. Это означает, что вновь что-то изменилось, а с учетом истории, которой поделился с нами Ибрагим, любые изменения – это хреново. Может, она там сдохла, это Димапиндра, предположил Федор. Допустим, ее сначала камнем придавило, а потом она. В этот момент я почувствовал, что земля под моими ногами вновь задрожала, только как-то необычно. Это было похоже. «Макс, я могу ошибаться, но под нами кто-то лазит», – закричал Мор. Дриан еще только заканчивал свою мысль, а я уже и сам понял, что происходит. Впрочем, как и все вокруг. Похоже, у умных людей и неглупых призраков мысли частенько сходятся. Вот как сейчас, например, все вокруг в один голос начали орать, что под нами кто-то есть. Ибрагим попытался меня ухватить и поднять вверх, но я был гораздо быстрее. Скороговоркой выпалил слова для активации дара Дона Нефрита, схватил дядю Игната за плечо и телепортировался на пару десятков шагов от этого места. А через мгновение случилось вот что. Сразу в нескольких местах будто произошли подземные взрывы. Каменные осколки со звоном разлетелись в разные стороны, а с земли полетели вверх комья, следом за которыми появились несколько черно-красных голов. «Димапиндры!» – заорал Ибрагим, но я и без его предупреждения понял, что это именно они. Фу, ну и мерзко же они выглядели. Просто уродины какие-то. Я вообще таких тварей как-то не очень, типа сороконожек, многоножек, а это просто жесть. Длиннющие ярко-красные усы, которыми они размахивают во все стороны. Огромные щелкающие челюсти. Блестящее черное тело с ярко-красными светящимися ногами. Ну и, понятное дело, от них воняло. Разве может такая мерзкая тварь не вонять? Их было 3 штуки. Нет, вот и четвертая вылетела из-под земли. Надо же, в том самом месте, где были мы с дядей Игнатом всего несколько мгновений назад. Вот паскуда. Неужели чувствует как-то? Судя по тому, что я видел, они действительно чувствовали. По крайней мере, 2 демопиндры из 4 достигли своих целей. Одна из них сжимала в своих мощных челюстях Кастанеду, а вторая – Катю. Третья тварь занялась Ибрагимом. Будто чувствовала, что конкретно этот парень уничтожил не одну их родственницу. А вот четвертая демопиндра побежала к нам с бароном. Ну и быстро же бегала эта уродина. Она перебирала своими ногами с такой скоростью, что я успел лишь призвать пару зомбиков, чтобы немного отвлечь ее. На что-то более серьезное у меня не хватило времени. Поэтому пока она трепала моих верных мертвецов, я вновь использовал дар Дона Нефрита, чтобы телепортироваться подальше от этого места. Теперь мне пришлось сделать это 2 раза подряд, чтобы удрать он этой твари хотя бы шагов на 40. Я обернулся и увидел, что один из зомбиков до сих пор еще на ногах и изо всех сил досаждает Димапиндре. Вот это хорошие новости, теперь можно включить артиллерию помощнее. Учитывая обстоятельства, я не стал особо раздумывать, как потом буду объяснять свои навыки Жемчужникову, и сразу призвал парочку жрецов смерти. В последнее время мне очень нравилось, как работают эти парни. Жрецы не заставили себя ждать и тут же появились рядом с нами. Причем оба, не сговариваясь, с подозрением уставились на барона. «Максим, тут это», — услышал я Жемчужникова, который, судя по голосу, был весьма удивлен произошедшим. «2 странных парня». «Спокойно, дядя Игнат, это ко мне», — приободрил я его. «Вы лучше смотрите по сторонам, чтобы к нам какая-нибудь сороконожка со спины не подобралась». «Ага», — занялся делом барон. «Бран, немедленно прикончи эту тварь», — распорядился я и ткнул пальцем в сторону Димапиндры, которая как раз в этот момент перекусила моего верного зомби пополам и ломанулась к нам. «Меня зовут Рагнар, хозяин», — довел до моего сведения жрец. «Мы все». «Так, сразу стоп», — оборвал я его. «Забирай с собой этого Юакима, ознакомиться потом будем». Жрецы смерти поторопились навстречу приближающейся к нам многоножке, а до меня донесся крик, что второго парня зовут не Юаким, а Пидер, КХМ. «Дриан, ты слышал?» — решил я уточнить имя второго жреца Умора. «По-моему, У него какое-то необычное имя. Да, согласен. Мне тоже оно показалось странным. Согласился со мной мой друг. Угу, понятно. Я все-таки думал, что мне послышалось, пробормотал я, глядя, как Димапиндра пытается слопать кого-то из жрецов смерти. Какие причудливые имена бывают у этих парней. Пока ей это не удавалось, они ловко избегали атак, а сами тем временем не забывали швырять в нее своими заклинаниями, которые пробивали солидные дыры в ее толстой хитиновой броне. От боли она пищала так, что у меня чуть кровь из ушей не пошла. Из образовавшихся в ее теле дыр во все стороны брызгала какая-то желто-зеленая жидкость. Я даже думать не хотел, что будет, если хоть одна капля этой жидкой дряни попадет на меня, мою магическую броню, может быть, и не пробьет, но вот попортить может. Нет, нужно все-таки что-то срочно думать с приличным защитным заклинанием. На одном некропокрове мы далеко не уедем. В этот момент громко чвакнула Димапиндру, с которой дрались жрецы смерти, порвала на части. Очень вовремя, потому что у одного из них она уже успела оттяпать своими мощными челюстями ноги, и бедолага пытался достать ее с земли. Мои призванные воины устремились на помощь призракам, а я в этот момент размышлял, как быть. Устремился-то по сути лишь один из них, второй быстро перебирал по земле руками и тащил за собой свое безногое тело. Нет, лучше его отозвать и призвать другого, с ногами. Слишком трагично все это выглядит. Еще подумают, что я садист какой-то. Задумано, сделано. Вжух. Передо мной появился новый жрец смерти, брат-близнец всех остальных, которых я призывал до этого. Дай-ка попробую угадать, Эрла, предположил я. Нет, я Бран, хозяин, ответил он, чем изрядно меня подбесил. Ну ладно, хватит с меня, убей вон тех тварей. Распорядился я и глядя, как он бежит на поле боя, раздумывал, как с ними быть. Громко чвакнула и еще одна сороконожка разлетелась на части. Это уже поработал пиявка, который распотрошил ее своими кислотными заклинаниями. А вот громобою пока не очень везло. Его огненные заклинания на этих тварей почему-то не действовали от слова совсем, а каждый раз, когда он подбрасывал их силой воздуха и бил об землю, они вновь поднимались, как ни в чем не бывало. В общем, просто не его день, я так думаю. Пока порвать как тузик грелку никого не получалось, но призраки и без него неплохо справлялись. К этому моменту осталась всего лишь одна многоножка, которая яростно огрызалась по сторонам, пытаясь достать кого-нибудь из них. Ничего не получалось. Тут ведь вот какая штука, они ведь бессмертные. Последняя тварь оказалась самой живучей и злобной. Она уже несколько раз протыкала призраков своими ядовитыми жалами, которые торчали из ее хвоста. Но это не слишком помогало, им от ее яда было ни тепло, ни холодно. Ох и пищала она, особенно громким был последний писк, после которого ее тоже разорвали на куски. К этому времени она уже практически лишилась возможности маневрировать, потому что Ибрагим с ткачом отрубили ей практически все ноги. Однако она до последнего пыталась раскусить своими челюстями хоть кого-нибудь, не получилось. Вот это была славная битва, сказал Жемчужников, и я вздрогнул от неожиданности. Увлекшись зрелищем битвы, я и забыл, что он прикрывает наш тыл. Да, согласился я и отозвал своих жрецов смерти, чтобы они не маячили перед глазами лишний раз. Только что-то нашего Кастанеда не видно. Его что, сожрали? Спросил дядя Игнат. Вопрос, конечно, интересный. Каштана и в самом деле не было видно, но вот в том, что его сожрала одна из этих тварей, я сомневался. Хотя, даже если так, то придется всем вспарывать животы. Я отлично помнил, как этот фокус проделывал Ибрагим с крокодилом. Думаю, в отношении этих сороконожек правило работало схожим образом. Сейчас узнаем, сказал я и потопал к призракам. Хрусть, хрусть, хрусть. Слушай, Макс, я тут подумал. Может быть, им бейджики с именами выдавать? Спросил у меня Дариан. Ну знаешь, такие, которые на грудь вешаются. Кому выдавать? Не сразу сообразил я. Жрецам смерти, само собой, ответил он. Ты же размышлял над тем, как их различать, вот я и подумал про бейджики. Что скажешь? Прикольно. Думаю, так тоже можно. Хрусть, хрусть, хрусть. Глава 3. Постарайтесь не наступить на их останки, предупредил Ибрагим, когда мы с бароном подошли немного поближе. У них все внутренности как кислота. Если попадет на кожу, беды не оберешься. Такие паскуды. Предупреждать нас было не обязательно. Мы и без этого шли очень осторожно, стараясь не наступить на кусок Димапиндры. Давалось нам это непросто. Останками этих тварей было усеяно все вокруг. В конце концов наступил момент, когда дальше идти было просто невозможно. Повсюду сплошным ковром валялись куски демопиндер самых разных размеров. В самом центре поля битвы, среди кусков многоножек сидел Кастанеда, который, как всегда, жизнерадостно улыбался. «Хола, амиго!» — крикнул он и помахал нам рукой. «Скажу честно, видеть радостного человека, у которого нет правой ноги, и знать, что совсем недавно она у него была, такое себе ощущение, даже с учетом того, что это был призрак. Каштан, где твоя нога?» — спросил я, глядя по сторонам и пытаясь ее отыскать. «Сожрала это дьявола!» — пожаловался он и показал на голову одной из многоножек. «Идиота! Надо же! Как вовремя я наткнулся на Кайсарова. За последнее время уже второй случай, когда нам понадобятся его услуги. Самое странное, что раньше ничего подобного с призраками не происходило. Какой-то взаимосвязанный процесс. Не было некрохирурга, он был не нужен. Как только появился, сразу возникла необходимость кому-то что-то пришивать. Значит, нужно найти твою ногу, сказал я. Я думаю, Данил запросто тебе ее пришьет на место. Не получится, сообщил турок и показал мне какой-то ботинок. Эта скотина ее уже в своем пузе разъела. Вот, одна обувь осталась. Придется чью-нибудь другую ногу ему пришивать. Или протез ставить, сказал Болотников. Классная мысль. Поставим ему деревянную ногу, купим попугая говорящего, весело будет. И кличку дадим, Черная Борода, заржал Громобой. Судя по заливистому смеху Кастанеды, идея ему понравилась. Вот правда, мне как-то не очень. Только пирата с попугаем нам еще не хватало. Тем более, что ничему хорошему эта компашка попугая не научит, только птицу испортит. Ладно, с ногой что-то придумаем, пообещал я ему и посмотрел на пирамиду, которая в этот момент интересовала меня намного больше, чем деревянная нога каштана. Эти демопиндры были не единственными в искажении. Под развалинами пирамиды явно еще кто-то был. Главную тварь мы пока не уничтожили, иначе бы она уже разлетелась на сине-голубые искры, и я бы удивил барона прекрасным зрелищем, когда они влетают в меня. И тут я почувствовал мощный поток темной энергии, от которого у меня разом закололо все тело. Еще ни разу до этого я не ощущал ничего подобного. Здесь же, с каждой секундой я ощущал его все сильнее, а затем я почувствовал мощный ментальный удар. Кто-то явно пытался вывести меня из игры. Я автоматически поставил барьер, но сама ситуация мне очень не понравилась. Тот, кто это делал, явно понимал, на кого следует обратить особое внимание и уничтожить первым. Ладно, призраки, которым ментальные атаки до одного места, но оставался еще Жемчужников. Все эти мысли буквально за несколько секунд пронеслись в моей голове, а затем огромные камни на развалинах пирамиды начали двигаться. Кто-то пытался выбраться из-под них. «Дядя Игнат, ставьте барьер», — сказал я, глядя, как камни с грохотом рассыпаются в разные стороны. За что мне нравился дядя Игнат, так это за то, что он не терялся в стрессовых ситуациях и не задавал лишних вопросов. Вот как сейчас, например, одного его взгляда на меня было достаточно, чтобы понять, он меня услышал, а все остальное можно и потом выяснить. Остальных насчет барьера предупреждать не нужно было, а по грохоту камней они и так поняли, что происходит нечто неприятное. Вскоре на поверхности показались усы, и стало понятно, что это демопиндра. По сравнению с предыдущими, это была просто гигантской. Покрутив по сторонам своими усами, тварь вдруг одним могучим рывком выбралась из своих развалин и поползла в нашу сторону. Она приближалась очень быстро, и чем меньше метров до нее оставалось, тем больше я понимал, что она не идет ни в какое сравнение со своими предшественницами. Это был просто монстр размером с небольшой железнодорожный состав. Даже не верилось, что нечто подобное может существовать и вот так вот ползать по земле. Представляешь, если такая тварь вылезет из искажения и окажется в твоем мире? Призадумался вдруг Дориан. «Даже думать об этом не собираюсь», — ответил я, глядя на демопиндру. Я с тревогой посмотрел на свои мечи, размышляя об их способности пробить панцирь этой твари, если вдруг до этого дойдет. Все-таки запасы магической энергии у меня не бесконечные, и мне меньше всего хотелось брать ее из вороньего амулета. Не для этого я его с таким трудом наполнял. Разве что у меня совсем не останется другого выхода, но об этом пока еще рано думать. В конце концов, сегодня меня есть кому поддержать. Да и у меня есть для этой сороконожки несколько неприятных сюрпризов. Для начала я бросил на нее ауру разложения. Следом за ней последовали высасывание жизни и иссушение воздуха. Получив от меня несколько неприятных сюрпризов, демопиндра замедлилась на мгновение, а затем вновь попробовала шарахнуть по мне своим ментальным заклинанием. Вот сучка такая, она поняла, кто ей только что нападал. Теперь мне потребовалось хорошенько поднапрячься, чтобы выдержать ее удар. Он был настолько сильным, что у меня даже в глазах потемнело на пару секунд. Однако я смог справиться, за что передал огромный привет Бабоидову. Надеюсь, ему здорово икнулось в этот момент. «Хола, сеньора!» Услышал я за своей спиной, а затем раздался мощный хруст каменных осколков, как будто кто-то наступил на них гигантской туфлей. Одновременно с Жемчужниковым мы обернулись, чтобы увидеть источник этого странного звука, и я невольно открыл рот от увиденного. Прямо за нами была еще одна демопиндра, причем точно таких же огромных размеров. Да блин, они что, издеваются? Разве может быть в одном искажении сразу два проклятия? Что за новости? В этот момент новая многоножка скользнула мимо нас и поползла в сторону пирамиды. Понимание того, что произошло, окатило меня словно холодным душем. Да это же наш каштан превратился в демопиндру и теперь отправился выяснять с ней отношения. Со всех сторон раздались восторженные крики призраков, которые поддержали решение Кастанеды. Кто знает, возможно, это было самое лучшее средство в данный момент. По крайней мере, я сейчас почему-то не был уверен на 100%, что даже отродье дракона смогло бы справиться с этой тварью. Что касается остальных, я думаю, будет очень хорошо, если нам не представится шанса это выяснить. Тем временем демопиндры сближались друг с другом. Они были словно близняшки, которых можно было различить лишь по радужным переливам на теле настоящей твари. Ауры и заклинания, которыми я ее угостил, теперь окружали ее тремя разными цветами. Если не считать того, что сама она выглядела просто омерзительно, разноцветная подсветка придавала ей весьма праздничный вид. Она была не просто уродиной, а нарядной уродиной. Кстати говоря, демопиндра явно не ожидала подобного развития событий, потому что замерла на месте и, подняв голову вверх, рассматривала нашего каштана, который приближался к ней. Наконец она приняла решение и тоже ринулась в атаку, огласив округу своим противным писком. Что сказать, побоище двух гигантских тварей выглядело впечатляюще. Не знаю как другие, а я ничего подобного никогда не видел. Поэтому с большим интересом наблюдал за сражением, а от чудовищных ударов, которые они наносили друг другу, у меня просто дух захватывало. Поначалу мне показалось, что истинная демопиндра выигрывает у каштана. Она сходу смогла нанести ему несколько ударов своим хвостом, на конце которого были огромные острые шипы. Я даже слышал треск пробитого хитина сквозь шум битвы. Вот только каштану это было нипочем. Даже если в этот момент эта тварь впустила в его тело яд, после этого уже настал черед Кастанеды. Видимо, он здорово обиделся на демопиндр за то, что они оттяпали ему ногу, вместо которой может появиться деревянная. Он вился вокруг нее, нанося мощные удары, то и дело проламывая ее тело. Однако тварь не сдавалась, поэтому я решил рискнуть и усилить ауры, которые висели на ней. Теперь они горели еще ярче и радовали намного больше. Ей-то в этот момент еще хреновей было, как здесь не радоваться. Жаль только, что атакующие заклинания сейчас нельзя было подключить. Слишком большой риск зарядить по каштану, поэтому нам оставалось только наблюдать. Какое-то время битва шла на равных, но постепенно Кастанеда стал одерживать верх. Думаю, мои заклинания ему очень помогали. Вскоре они свились в тугой клубок, который визжал и катался по каменным осколкам. По-моему, наш каштан раздает ей на орехи. В какой-то момент радостно заорал громобой. На мой взгляд, пока еще преимущество призрака не было таким уж очевидным. По крайней мере, мне было трудно разобрать, что именно происходит в этом клубке. Но вскоре стало понятно, что Федор прав. Разноцветная демопиндра дергалась все реже, а Кастанеде удалось обвить ее тугим кольцом, которое понемногу превращал в мертвую хватку. В какой-то момент тварь окончательно перестала сопротивляться, а затем произошло то самое, чего я так ждал. Демопиндра прекратила переливаться разными цветами и вспыхнула сине-белыми искрами. Я вновь ощутил, как вороний амулет отозвался теплом на моей груди. На этот раз это было не так горячо, как в случае с ведьмой, но все равно чувствительно. Теперь у меня не оставалось никаких сомнений в том, что артефакт заполнен полностью. Я же говорил, ей тапки. Закричал довольный громобой и побежал к каштану, который вновь принял свой привычный облик и теперь был совершенно неразличим на фоне огромной сине-белой ленты кружащихся в воздухе искр. Я понятия не имел, могут ли исчезать эти искры или нет, и выяснять это сейчас не собирался. Каким дураком нужно быть, чтобы позволить такому богатству пропасть просто так? Поэтому я поторопился за Федором. Жаль, что дурацкие каменные осколки не позволяли бежать. Пришлось выбрать необычный темп, что-то среднее между очень быстрой ходьбой и бегом. Когда до места битвы оставалось 20 метров, искры пришли в движение, а затем мощным потоком стали вливаться в меня, наполняя мое тело приятными ощущениями. Это было просто волшебно. Никогда еще не получал так много энергии сразу. Думаю, на этот раз я одним махом дал Дриану столько силы, что ему будет чему научить меня в следующий раз, когда мы окажемся в тенедоме. «Ух, даже не сомневайся, мой мальчик», — ответил он. «Дай мне только немного времени понять, насколько именно мы с тобой стали круче». «Грандиозно, Патрона», — поделился впечатлениями от увиденного Кастанеда, когда я подошел поближе. «Ерунда, Каштанчик», — ответил я и присел рядом с призраком. «Вот ты сегодня настоящий герой. Грохнуть такую тварь — это просто фантастика». «Точно», — поддержал меня Громобой и хлопнул Педро по спине с такой силой, что у того зубы клацнули. «Теперь я буду звать тебя Одноногий Убийца, Грациас, Амиго, но лучше как раньше». Тем временем подтянулись и остальные. Пока они наперебой расхваливали мексиканца, я решил осмотреться вокруг и поискать трофей, который должен был остаться после смерти Димапендры. Почему-то мне кажется, что на этот раз должно быть что-нибудь поинтереснее оранжевого кристалла, как минимум зеленый. Я не ошибся, находка оказалась даже лучше, чем я ожидал. Это был фиолетовый кристалл, причем очень насыщенного темного цвета, почти черного. Даже без всякой оценки было понятно, что он очень хорошего качества. «Красивая вещица», — услышал я голос барона, разглядывая кристалл на своей ладони. «Хочешь оставить его себе? Я думаю, никто не будет против, если ты так решишь. Вообще-то, у меня уже был один фиолетовый кристалл, который достался мне после визита в башню висельников. Я все никак не мог придумать ему достойное применение. Тратить его на новый меч казалось мне пока ненужным, а в продаже не было никакой необходимости. В деньгах я не нуждался. Вот и лежал себе вместе с остальными артефактами, дожидался своего часа. «Нет, себе я его оставлять не буду», — ответил я и протянул ему кристалл. «Мы его заработали все вместе, поэтому он должен принадлежать теням. Значит, он займет достойное место в нашей лавке». Барон спрятал кристалл в карман и внимательно посмотрел на меня. «Ты как себя чувствуешь вообще? Мне показалось, в тебя влетело то, что осталось от этой штуки. Ты уверен, что это не заразно?» «Угу, абсолютно», — заверил я его. «Не переживайте, дядя Игнат, это со мной бывает. Специфическая особенность моего дара. Сам понять не могу, почему так происходит. Хм, действительно странно», — сказал он. «Тебе не больно в этот момент? Щекотно?» «Честно», — ответил я, — «но это быстро проходит». «Надо же», — барон улыбнулся и почесал шрам на щеке. «Все-таки ты не перестаешь меня удивлять. Ну что, валим отсюда?» — спросил Громобой и легко, как пушинку, подхватил на руки Кастанеду. «Или в этих развалинах еще кто-то остался?» Я прислушался к своим ощущениям, но не ощутил даже самого малого присутствия темной энергии. «Нет, не остался», — ответил я ему. «Всех, кого могли, мы уже грохнули». «Вот и прекрасно», — сказал он и потопал в сторону нашей машины. Призраки шли рядом с ним, делясь между собой впечатлениями о грандиозном сражении, а мы с дядей Игнатом тащились за ними следом. Только сейчас я почувствовал, насколько устал. Понятное дело, после карги мне было бы лучше немного отдохнуть, а не по искажениям шастать и ментальные удары получать. Судя по тому, что Жемчужников шел молча, он тоже порядком устал. Так мы и топали, каждый думая о своем, под хруст каменных осколков под ногами. «Федя, стой!» — окликнул я Громобоя, когда до наших машин оставалось 200 метров. Все замерли и с интересом уставились на меня. Особенно потешно смотрелся Кастанеда, которого как младенца нес на руках здоровяк. «Может быть, нужно дематериализовать Каштана?» — спросил я и, глядя на непонимающие лица призраков, добавил. «Кто-то подумал, что случится с Ильей, когда он увидит безногого человека, который при этом ведет себя, как будто ничего особенного не произошло». «Да, согласен», — почесал затылок Ибрагим. «В последний раз, когда он его видел, Педро был с ногой». «Здорово, что об этом подумали, Максим Александрович. Угу, сам в шоке. Вот только есть один нюанс, вздохнул я. Если мы его дематериализуем, его может вообще разорвать в клочья. Хреново дело, получается, резюмировал Громобой и посмотрел на Каштана. Амиги, я не хочу разрываться, сказал он. Гибало. Макс, может быть, попробовать испробовать на нем подарок Ганана Иллюзорного, предложил мне Дариан. Правда, он дает возможность менять лишь твой облик, но вдруг и на ком-то сработает. Кстати, хорошая мысль, согласился я с ним. Почему бы не попробовать? Тем более, что это будет самый лучший вариант. Нужные слова пришлось припоминать довольно долго. Я этим даром пользовался-то всего пару раз. Да и то, только в испытательных целях. Вжух. Кастанеда растворился в воздухе, а затем появился вновь. Теперь уже с ногой. Правда, она была лишь иллюзией. Но разве Илья об этом знает? Прикольно. Хохотнул Федор. Это кто сделал? Нога у него не настоящая. Если что, сказал я и предупредил Громобоя. Так что держись от Ильи подальше. Такая иллюзия на втором курсе? Спросил дядя Игнат и хлопнул меня по плечу. Парень, ты часом не космический пришелец? Я уже устал удивляться твоим фокусом. Ты случайно щебень в золото превращать не умеешь? Пока нет, улыбнулся я. Но я работаю в этом направлении. Даже не сомневаюсь, усмехнулся барон. Ладно, пойдемте. Чего стоять? Илья к нашему приходу уже пришел в себя и теперь сидел в машине с перепуганным лицом. Как только Ибрагим открыл ему дверь, он вылетел из машины как пробка, бросился призраку на грудь и разрыдался. «Думал, вы меня бросили в этом странном месте?» – причитал он сквозь слезы. «Сижу здесь один, позабыт, позаброшен. Ну-ну», – бормотал турок и растерянно похлопывал парня по спине. «Мы здесь, Илюха, все хорошо. Там вдалеке гусеницы какие-то», – всхлипывал наемник. «Пищат громко, а я в искажении первый раз. Они называются демопендры». Автоматически поправил его Ибрагим. Их больше нет, если что. Никогда бы не подумал, что он у нас такой нервный, шепотом сказал мне Жемчужников. Видимо, сильно впечатлился. Как вернемся, нужно будет в санаторий его отправить. Пусть нервишки полечит. Дождавшись, пока Илья немного придет в себя и прекратит рыдать, я выдал ему эликсир восстановления сил, который тут же приободрил его. Вскоре уже даже было нельзя сказать по нему, что совсем недавно он содрогался в рыданиях. «Эх, машины жалко», — с тоской сказал Болотников, который осматривал внедорожники, пока мы приводили в порядок Илью. «Вот что бывает, когда вместо мозгов хлебушек. Заткнись, пиявка», — ответил ему Громобой. «В следующий раз сам за руль сядешь». «Я не умею», — ответил Иван. «Тогда и не булькай», — посоветовал ему Федор. «Да хрен с ними, с машинами. Было бы о чем горевать», — резюмировал дядя Игнат. «Самое главное, что все живы-здоровы, а железо новое купить вообще проблем нет. Из-за этого болвана, до следующего вечера будем в Белозерск топать», не сдавался Болотников. «Не будем», успокоил его Жемчужников. «Сейчас на базу позвоним, новые вызовем». В этот момент портал перед нами пошел рябью и из него начали выходить люди. Один, два, всего трое. Двое мужчин и одна женщина. Мы с удивлением рассматривали друг друга, пока, наконец, взгляд одного из мужчин не остановился на мне. «Ха, ребята, по-моему, когда-то я уже видел этого парня», — воскликнул он. «Помните, это же из-за него нас вызвали в Китиш пару лет назад. Он еще тогда мне весь мозг проел, когда пытался убедить, что искажение само по себе исчезло. Как там тебя зовут?» «Максим Александрович Темников», — подсказал ему Ибрагим. «Вот и ратнички пожаловали», — усмехнулся барон. Тем временем мужчина перевел взгляд с меня на машины и уважительно покачал головой. «Вы, я вижу, по искажениям на внедорожниках рассекаете? Солидно. Сразу видно, что серьезные ребята собрались. Не то что мы на своих двоих. Господа, если у вас есть к нам какие-то вопросы, то предлагаю обсудить их в нашем мире. Тем более, что мы уже закончили», — сказал дядя Игнат. «Проклятия больше нет. Вопросы? Да, интересно узнать, как вы здесь оказались раньше нас, Игнатий Михайлович», — сказал ратник и провел руками по своим длинным усам. «С вашим наемным отрядом всегда связано так много интересного. Не верьте, завистники сплетни распускают», — махнул рукой дядя Игнат. «Выходите первыми, я вам сейчас все расскажу». Глава 4. Ратники отцепились от нас довольно быстро, не прошло и четверти часа. То ли авторитет Жемчужникова сыграл свою роль, то ли история наша выглядела так складно, что не поверить в нее было сложно, но тем не менее это было так. Хотя перед этим дядя Игнат сказал мне, что теперь будут часа два нам мозги клепать. С другой стороны, мы и не врали-то совсем. Барон им рассказал все как есть. Майор Воробьев обратился к ним за помощью в расследовании одного важного дела. Вот мы и помогли. Доброе дело сделали. Полиции не отказали и с ведьмами расправились. Чего эта полиция к нам не обратилась? Спросил усатый командир группы ратников, которого, как оказалось, звали Иван Михайлович Мешков. Или вы о чем-то не договариваете? Да нет, почему же? Пожал плечами дядя Игнат. Просто на этот раз можно сказать, что наши интересы совпали. Каким это образом, интересно знать? Прищурился усач. Только не говорите, что вам из управления полиции щедрый чек пришел. От них хрен дождешься.